второй вариант, — продолжал Грехов, разглядывая схему движения флотов возле Фаэтона-2, — связан с истинной расстановкой сил в системе. Эмиссар Фага в системе один, и он не человек, хотя и гуманоид. Те, кого вы считаете эмиссарами, просто его полудобровольные помощники. Иранцев, Шкурин, Жучинок, Алсадан, Шан Эшталан, Роджер Жалюзный. Почему полу? Потому что каждый из них все-таки воспитан был человеческим социумом, обладал каким-то нравственным устоем. Но сопротивляться внушению долго не смог, а кое-кто и не захотел. «А камигранты?» — спросила Буйнова. «Камигранты — дети иных моральных программ. К сожалению, они первыми не выдержали похода с конструктором. А где их выловил игрок или фак, как вы называете, не суть важно. Но об этом в следующий раз. Итак, демиургов у нас много. Но из них лишь двое, а именно Жучинок и Яранцев, знают о ЗКП». Грехов на мгновение исчез. Вот он сидел в кресле, и нет его. И тут же с дуновением холодного ветра появляется снова. «Простите, так вот, в Фаэтоне-2 прячется не база Фага, а запасной командный пункт ЗКП. Реперная же, основная база эмиссара, вы правильно догадались, находится на Солнце. И добраться до нее будет трудно, если вообще возможно. Предлагаю взяться за Жученка или Яранцева, и они сами приведут нас на ЗКП через метро, естественно. Это самый простой выход из положения». Видана от избытка чувств захлопала в ладоши, вскочила, обежала стол и чмокнула Грехова в щеку. Застыдившись, вернулась обратно. «Давно меня не целовали красивые девушки», — пребывая в некоторой растерянности, — сказал Габриэль. «Да, везет же кому-то. У Ставра губа не дура. Ну, Мафусаилы, что решаем?» Велизар опомнился, согнал гостя со своего места, пробурчал. «Ты тоже не меняешься, мальчишка. Глобальный квалитет отменяется. А будем разрабатывать Жученка, Яранцева». «Яранцева я трогать бы не хотел». «А почему он назвал вас Петром?» — полюбопытствовала ожившая, повеселевшая Видана. «Потому что это мое имя», — ответил Велизар. «Так назвали меня родители более 100 лет назад. Петр Пинегин». «Подождите еще немного», — колеблясь, не решаясь спросить прямо, обратилась Буйнова к Грехову. «Габриэль, скажите, вы знали о появлении Фага? Еще тогда, 50 лет назад?» «Знал», — коротко ответил Грехов. «И вернулись специально для того, чтобы помочь нам, всем людям, не рассчитывая на благодарность». В глазах Грехова мелькнула тень, подчеркнув вечную тоску и странную боль, редко вырывавшиеся наружу. «Каждый должен служить Богу тем, для чего тот его создал. Я не исключение». «Не понимаю». «Поймете», — сказал Габриэль вслух, мягко, стараясь не обидеть женщину. «Просто вы еще очень молоды, паранормы и мало знаете. Это не упрек, просто констатация факта. Я тоже в этом смысле достаточно молод, и даже мне Вселенная не раскрыла всех своих тайн». Буйнова задумчиво опустила голову. Мужчины молчали. Видана смотрела на седого экзоморфа с восхищением и ужасом. Ей хотелось задать ему множество вопросов. Фантазия ее заработала вовсю, но времени на философские беседы у них уже не осталось. От псиудара Я, Ставра, буквально катапультировалась из тела в астральное поле и некоторое время прогуливалась рядом в задумчивости, пока вокруг происходили достаточно быстрые и неординарные события. Не в силах прийти в себя от шока, Ставр немо наблюдал за происходящим, не отреагировав даже на пробившуюся в голову мысль напарника «Держись! Отключи сознание! Выход в пси! По команде! Давай!» В отличие от Панкратова, Досильва перенес пси-атаку легче, потому что был опытнее и знал приемы шунтирования пси-разряда. Он тут же сориентировался и сообразил, что их молчание может дезориентировать противника, в то время как попытка бегства или даже просто включение аппаратуры голема приведет к повторной атаке. Следовало притвориться убитыми и ждать дальнейших действий противоборствующей стороны. Факт же нападения говорил о том, что разведчиков вывели точно на цель. И даже в случае их невозвращения аналитики «Контр-2» сделают надлежащие выводы. Действия слуг Фага не заставили себя ждать. Голем дважды пощупали вектором псиполем, убедились в полной неподвижности атакованных, и через несколько минут голем с пилотами подобрал неизвестный аппарат, не имеющий аналогов среди множества разновидностей транспортных систем земного флота. Перевозка длилась недолго. Затем неизвестный аппарат перегрузил голем в недра гораздо больше машины, и Мигель понял, что они наконец попали на борт базы эмиссара, которую так стремились отыскать.